Глава 74. Начало отборочных. В остальном же самым важным аспектом оставалось отношение. Именно отношение к делу определяет успех или неудачу Онова. Вся жизнь у Мантянь протекала в условиях жестких тренировок и упорной учебы. От этого очень сильно страдали красавчики из военной академии Млечного Пути. Само собой, многие пытались с ней заигрывать, но в результате удача никому так и не улыбнулась. Мантянь сперва просто игнорировала, затем отвергала, а если уж и этого было недостаточно, то на третий раз она просто их унижала. Вначале все думали, что Мантянь просто важничает. Все-таки многие до сих пор недооценивали землян, однако когда все увидели, как резко поползли ее результаты вверх, все мало-помалу смирились с ее манерой общения. При таких обстоятельствах, возможно, возникнет ситуация, когда Айни и Мантянь в этом году придется побороться за звание лучшего студента, которого определяют путем складывания оценок по всем дисциплинам. На самом деле достичь этого мог любой. Было бы только желание. Просто основная масса местных студентов отнюдь не концентрировала на учебе все свои силы и мысли, в академии хватало и развлечений. Человечество уже на протяжении многих лет существовало в эпоху мира, и потому даже в военной академии Млечного Пути степень свободы у учащихся была довольно высокая. Гораздо больше свободы, чем обязательств и различных проявлений строгости. Например, на данный момент многие были гораздо больше заинтересованы в больших соревнованиях, которые пройдут в Братской Академии. Хоть мехи и не являлись их специализацией, не существовало такого кадета, который не порадовался бы подобному событию. Космический город, представляющий из себя военную Академию Млечного Пути, должен был подлететь к Ролангарусу как раз к началу отборочных. Таким образом, делегация из ее студентов также получала возможность посмотреть за первыми сражениями. Первым противником Ван Джена стал студент черного ранга западного сектора Высшей Академии X. По факту, почти все соревнование состояло из учеников черных классов, и проходило оно для них же. По крайней мере, так считали они сами. Все остальные, по их мнению, были там просто для массовки и не более того. Дили из Республики Маахи оказался недоволен тем фактом, что первый бой состоится против ученика 7-го желтого класса Восточного сектора. Первый его противник должен был стать хорошей разминкой перед дальнейшими состязаниями. Ученик первого черного класса Восточного сектора еще неплохо бы подошел для этой роли, во всяком случае с ним не было бы скучно. В итоге попался какой-то сопляк, к тому же из 7-го класса. Он вообще никак не мог понять, как этот парень смог пройти квалификацию и оказаться среди участников. У них там что, система отбора совсем не работает? Со всеми этими мыслями он заранее стал подшучивать насчет своего оппонента. Западный сектор был очень могущественным, деспотичная обстановка и жестокие тренировки были его характерными чертами. Среди всех четырех секторов самыми мощными были именно западный и южный. И в первых черных классах обретались самые могучие студенты. Так что зазнавался Дили вполне обоснованно. Многие ученики черных классов полагали, что результаты этих соревнований сильно скажутся на их оценках за учебный год. Если они проявят себя хорошо, то и баллы в конце года будут повыше. А баллы как раз определяют их влияние, и хотя не обязательно, что благодаря оным им удастся получить повышение, но обрести какие-то привилегии шанс определенно имелся. А привилегии уже могут дать шансы на продвижение. Под привилегиями подразумевались права посещения определенных мест и возможность получить определенную информацию. Все это определенно могло послужить поводом для хвастовства перед товарищами. Но на самом деле в этом никто не видел ничего плохого, ведь это тоже дает определенную мотивацию. Таким образом, эти соревнования, по сути, представляли собой карнавал учеников черного ранга, а что касалось случайных участников из новичков, они скорее вызывали у старших студентов одно недовольство. В обычной ситуации, если противник из черных, то при всей уверенности в своих силах необходимо знать его особенности. Например, какой у него средний балл по занятиям в его секторе, есть ли у него какие-то предметы, в которых он разбирается особенно хорошо, или наоборот плохо, какого типа у него способность X. И это все только базовые вещи. Но ученик из 7-го желтого класса? Дили даже не знал, к чему тут можно готовиться. Он даже стал опасаться, что после этого у него вообще пропадет интерес к соревнованиям. Ван Джен, когда узнал, что его противник из класса Черный 1 западного сектора, натянул довольную улыбку, хотя все в его окружении, наоборот, ему очень сочувствовали. Еще бы, вот это невезение! Первый бой и противник уже из первого черного, да еще и из западного сектора. Это же жесть! Только Джан Шаню было не до этого. Ван Джену достался жесткий противник, но за него вообще не стоило беспокоиться. А вот самому Джан Шаню относительно повезло. У него был ученик из пятого черного класса северного сектора. Свои сложности тоже есть, но сразиться можно. Будь это представитель первого черного, как у Ван Джена, это была бы большая головная боль. Даже если и придется столкнуться с таким жестким противником, то лучше уж столкнуться с ним в самом конце. На это надеялся Джан Шань, ибо он очень хотел использовать и улучшить свой боевой стиль безумной каллиграфии. Во второй половине дня, после занятий, других мероприятий в Академии запланировано не было. Большинство учеников тоже не имело никаких планов на вечер, ибо уже наступил первый день соревнований, и вскоре многим предстояли сражения. Для учеников черных классов в этом не было ничего особенного. У них занятий по сражениям было более чем достаточно, так что подобный опыт у них имелся в избытке. Только теперь это происходило под эгидой соревнований. А вот новички были очень напряжены и взволнованы. Начало отборочных было назначено на 7 часов вечера. Чтобы максимально реализовать свои способности, ученики желтых классов отужинали в половину шестого. Так у них оставался час с небольшим на переваривание пищи, дабы тело было в идеальном состоянии перед боем. Сеть для сражений Высшей Академии X была полностью готова к работе. Большинство новичков всех четырех секторов остались в позиции наблюдателей. Вообще, почти всех учеников желтого ранга представляли ученики первых классов. В этом плане отличился только Восточный сектор, от которого участвовало сразу трое из седьмого желтого: Ван Джен, Джан Шань и Олли. Олли тоже более-менее повезло. Ей в противнике достался ученик из желтого первого класса южного сектора. Вне зависимости от разницы в способностях X, по крайней мере, ее не размажут по стенке. У Ван Джена также должен был состояться бой сегодня, в 8:30 вечера. Все новички их сектора, неважно, общались они или нет, объединились в поддержке своих товарищей. Противник Джан Шани из пятого черного северного сектора, очевидно, был вполне доволен своим соперником. Получить в качестве оппонента ученика желтого класса по меркам учеников черного ранга ниже третьего класса было большим везением, а наткнуться на ученика седьмого класса так вообще манной небесной. Ван Джен и его друзья пришли в большой зал для болельщиков вместе с остальными одноклассниками. Жаль, что Янь Гэ среди них не было. Видимо, между этими двумя все действительно было кончено. Но зато пришла Сноу Ли со своими подругами, чтобы поболеть за них. Их бои должны были пройти только завтра, так что сегодня им выпала хорошая возможность оценить средний уровень сражений. Самым ажиотажным боем ожидалось сражение в 8 часов 30 минут. Ну а конечно же это не имело никакого отношения к Ван Джену. Во втором дивизионе должен был состояться бой с участием князя Юга, Хок Талиня. Его противником станет кто-то из первого черного класса, но конечно же было очевидно, что это не имеет никакого значения. Репутация князя Юга блистала на всю Академию, так что всем просто было любопытно посмотреть, какой уровень он будет готов продемонстрировать. Джан Шэнь первым поднялся на арену. Хотя даже если судить по IG, про Джан Шэня можно было сказать, что он не щадит себя ради достижения своих целей, теперь он еще и очень серьезно обдумал свой стиль ведения боя, прикидывая, какой мех позволит ему показать максимум. Его противника звали Лунь Сы. Он был Сириуса. Учитывая тот факт, что он все же смог добраться до черного ранга, его способность X определенно могла позволить ему прижать Джан Шаня к стенке, но, к счастью, способность самого Джан Шаня позволяла ему не идти в лобовое столкновение со своим врагом. Разглядывая стоявших в ряд механических воинов, Джан Шань безо всяких колебаний выбрал Борея. Опробовав множество разных мехов, он понял, что ему нужен очень маневренный мех, желательно с возможностью быстрых перемещений, потому что только такой мех позволит ему максимально реализовать свои силы. Ван Джан тоже был порядком удивлен. Борей, безусловно, был одним из его самых любимых мехов, но он никак не ожидал, что Джан Шань выберет именно его. Сноу Ли тоже пришла в изумление. Поскольку она была участницей IG, она знала боевой потенциал Джан Шаня. Бойцы из команды Солнечной системы вообще очень сильно различались между собой, как говорил сам Джан Шань. Их команда относилась к типу, где один тащит всех остальных. Однако его шаги в собственном развитии были поистине велики. Сноу Ли отметила про себя, что ничуть не удивится в итоге, если Джан Шань добьется в жизни большего успеха. Тем не менее, сейчас ситуация была очень сложная, и выбор Борея – палка о двух концах. Его мгновенные перемещения и впрямь хороши, но сила атаки слабовата, отчего у людей возникало ощущение крайней хрупкости этого меха. Если пилот не владеет искусством ведения боя на том же уровне, что Ван Джен, то проявить себя на таком мехе ему будет довольно сложно. После выбора машины у всех были очень большие ожидания от предстоящего боя, но так произошло лишь потому, что Ван Джен однажды своим выступлением уже продемонстрировал, на что способен Борей, не более. Джан Шань нервничал. Он выбрал Борея во многом под влиянием стиля Ван Джена. Его манера сражения была подобна отдельному виду искусства. Каждый раз, когда наблюдаешь за его движениями, по телу пробегает невольная дрожь от впечатлений. И вдруг в один прекрасный день Джан Шань решил: «А попробую-ка и я!» Лунь Ци выбрал меха звероподобного вида производства Сириуса под названием «Хранитель духа тигра и волка». Само собой, в Высшей Академии Икс самым важным был не мех, а результат от взаимодействия применения способности Икс и меха. Оба противника появились на поле битвы. По Скайлинку уже можно было увидеть общую обстановку на отборочных. Первые сражения в пяти дивизионах начались в одно время. Обычно все выбирали для просмотра бои тех участников, которых они хорошо знали, или тех, кто был чрезвычайно интересен. Сражение же Джан Шани и Лунь Ци, очевидно, не вызывало большой ажиотаж, скорее даже наоборот. Так что если сложить вместе друзей обоих противников, то в общей сложности за их боем в прямом эфире наблюдало чуть больше 20 человек. Тем не менее, это все же было лучше, чем если бы совсем никто не смотрел. Для каждого боя нужна мотивация, как у древних гладиаторов. Чем больше было зрителей, тем больше старались гладиаторы, а если никто не смотрел, то и они не вкладывали в сражение все свои силы. Лунь Ци выбрал довольно простую тактику. Чем скорее, тем лучше. У него совершенно не было желания тратить время на возню с каким-то сопляком из седьмого желтого класса. Поэтому, как только прозвучал сигнал о начале битвы, хранитель духа тигра и волка, издав рёв, перешел под принудительный контроль и понесся на своего противника словно стрела. Это уже довольно ярко указывало на уровень пилота. Будучи учеником пятого черного, он чувствовал себя довольно уверенно. Более того, Лунь Ци действительно обладал высоким уровнем мастерства, его маневренный мех в форме зверя по гибкости значительно обходил мехов такого же типа гуманоидного вида. В конце концов, на четырех ногах можно передвигаться гораздо быстрее, чем на двух. Это была только первая атака, но то ли от волнения, то ли от неверного расчета скорости противника, Джан Шаню пришлось сразу же использовать телепортацию, а затем он выбросил магнитный источник, чтобы уклониться от следующей стремительной атаки соперника. Прошло лишь несколько секунд, а Джан Шань уже весь покрылся потом. Участник черного ранга есть участник черного ранга. По большей части все ученики Высшей Академии Икс в душе считали себя королями. Взять, к примеру, даже студентов из седьмого желтого. Они ведь совсем не считали первый желтый класс чем-то особенным. Им всем казалось, что между ними и учениками первого класса нет почти никакой разницы. Просто им чуть меньше повезло, вот и все. Конечно же, они, может, и не рассчитывали на попадание в первый черный класс, но если в итоге кто-то из них попадет в пятый черный, то, вероятно, свой уровень он будет оценивать не ниже, чем на первый черный. В глубине души почти все люди такие. Это своего рода природная самовлюбленность, но в избытке она очень вредна для человека. Лунь Ци совершенно не собирался давать Джан Шаню возможность ответить ударом на удар, хотя тому и удалось увернуться от первой атаки с помощью телепортации, но ученики черных классов многое повидали. И потому он тут же смекнул, что у Джан Шани способность мгновенных перемещений. А значит, скорее всего, эту способность не получится использовать слишком часто. Дело проще простого. Следует лишь продолжить жестко прессовать оппонента и вынудить его истратить всю свою энергию. А потом победа, считай, у него в кармане. Как только мех в форме зверя приземлился на землю после неудачного выпада, он тут же от нее отскочил. Совершить такой стремительный разворот на мехе человеческой форме было бы невозможно. Джан Шань снова выпустил магнитный источник. В этот момент он совершенно не мог ничего противопоставить. Ритм боя был слишком хаотичным даже для него. Айсен и его товарищи уже были не в силах отвести глаз от сражения. Хорошо, что Джан Шань выбрал Борея. Окажись в его руках другой мех, ему бы уже давно пришел конец. Тем не менее, хотя Джан Шаню явно приходилось несладко, если подумать, то в том, что ученик черного класса подавляет новичка, не было абсолютно ничего удивительного. Барей продолжал метаться из стороны в сторону, словно мышь, гоняемая туда-сюда кошкой, роль которую примерил на себя хранитель духа тигра и волка. Наконец, будучи на грани того, чтобы быть пойманным Лунь Ци, Джан Шаню пришлось во второй раз использовать телепортацию, затем он снова воспользовался магнитными источниками, дабы значительно увеличить дистанцию. Зрители не находили слов. Противник Джан Шаня стал гонять его с самого начала. У землянина даже шанса не появлялось ответить ударом на удар. Лунь Ци тем временем отметил про себя, что его противник очень упертый. Сколько же раз он может использовать свою способность? К тому же его мех способен совершить эти быстрые перемещения с помощью магнитных источников. Блин, неужели эта погоня может продолжаться вечно?